Глава 30. Планов громадье. В принципе, мои планы особой оригинальностью не отличались. Я собирался создать нормальный медиахолдинг. Это тем более актуально, что, скорее всего, НЭП тут повторится. Итак, что мы будем делать? Хотя нет, для начала чего мы делать не будем? А не станем мы трогать чисто партийную печать, потому что иначе меня просто съедят без соли. Особенно в свете разборок среди партийной элиты. А что нужно? А берем по максимуму, с расчетом на перспективу. Газеты для народа, с рабочей спецификой, с крестьянской спецификой, для образованных, для молодежи. А то комсомол уже есть, а комсомольской правды нет. Безобразие. Журнал «Крокодил» тоже пригодится. А вот с другими журналами повременим. Страна пока их просто не потянет. Что касается загнивающего Запада, то тут вполне подойдет нечто вроде идеологии новых левых. То есть западные ребята должны чувствовать себя передовым отрядом РСФСР во вражеском тылу. Упор на молодежь. На то, что старые пердуны ни во что не врубаются. И тут не нужна особо сложная идеология. Главное, побольше романтики. Типа буржуазные свиньи хотят чавкать у корыта, а мы хотим изменить этот мир. И бессмысленно отмазываться от красного террора. С войны вернутся очень злые ребята. Многим из них понравится идея пострелять в буржуев, которые их послали на мировую бойню. Но, как скажет товарищ Сталин, кадры решают все. С чем было хорошо, так это с плакатами. Их и без меня делают такими, что они стали классикой жанра. А вот с пишущими людьми было не очень. Тем более, что в этом времени даже в чисто политических газетах печатаются стихи и рассказы. Ну, Демьян бедный имеется. За Маяковским далеко ходить не надо, он давно уже у нас плакаты рисует. Но где другие? С этим вопросом я и направился к Мише. Еще на подходе к его кабинету я услышал, как он ругался с кем-то по телефону. «Что значит политически неправильно? Вы безобразие устроили, а говорить об этом неправильно? Вы работаете лучше!» Когда я зашел в кабинет, Миша закончил разговор. «Вот деятели! В Псковской губернии напортачили с хлебозаготовками, вызвали волнение, чуть было в восстание не перешедшие. А когда про них дали информацию, жалуются!» «Слушай, а как у нас обстоит дело с литературой? Где писатели?» «Ну, где Маяковский, сам знаешь. Его единомышленники выпускают в Питере газету «Искусство коммуны», где пишут всякие статьи о революционном искусстве, которые непонятны, наверное, даже самим авторам. Футуристы, ребята, с нахрапом. Они претендуют на то, чтобы стать официальным искусством. Не слишком ли? Ну вот и я думаю. Народ не поймет. Вся Москва ржет над их монументальной пропагандой. Да и Маяковский. Поэт-то он хороший, но уж больно заковыристый. Ну а другие? Еще и Маженисты есть. Мариенгоф, Есенин с компанией. Они всяким мелким хулиганством занимаются, вроде росписи своими лозунгами Страстного монастыря. Но вроде, в общем, в целом за революцию. А мэтры? Господа маститые думать изволят, как им относиться к советской власти. Пока что их Горький приютил во всемирной литературе. Что такое? Почему не знаю? Издательство. Выпускает классику всех народов, а эти деятели ее переводят. Официально считается, чтобы познакомить пролетариат с сокровищами культуры. На самом деле просто что-то вроде приюта. Горький-то у нас главный защитник интеллигентов. Кстати, там же трудится любимый поэт Светланы, Гумилев. А на черта они тебе сдались? Я рассказал Мише о своих планах. Да, размах у вас, товарищ директор. Наполеоновский. Но никто не верил, что большевики победят. А вот что получилось. «Ну, тогда ты лучше к Луначарскому обратись, он с писателями возится». Я тут же позвонил наркому просвещения и договорился о встрече на сегодня. С Луначарским я лично знаком не был, хотя неоднократно видел его выступления. Анатолий Васильевич был замечательным оратором, на которых вообще была богата эта эпоха. Но оратором другого плана, нежели Троцкий. Давыдыч давил на эмоции. Стремился завести толпу. Луначарский умел очень просто объяснять сложные вещи, так что его понимал каждый рабочий. Кроме того, Луначарский еще до начала мировой войны увлекался богостроительством. Это была тема по превращению большевистской идеологии в некое подобие религии, что в моей истории в итоге большевики и сделали. За эти свои действия Анатолия Васильевича бурно критиковал Ленин. То ли Ильич не понял, что в стране, где большинство населения воспитаны в религиозных традициях, такой подход максимально эффективен, то ли решил, что есть вещи, о которых не надо говорить вслух. Так что Луначарский был человеком интересным. Анатолий Васильевич, как внешне, так и по манерам, выглядел типичным интеллигентом. «Здравствуйте, Сергей Алексеевич. Очень рад с вами познакомиться. Что вас ко мне привело?» Я изложил свои проблемы, потом добавил. «Анатолий Васильевич, ситуация-то не очень нормальная. Я понимаю Горького, он как наседка цыплят хочет прикрыть деятелей культуры от сурового революционного времени. Но ведь надо понимать, что пока мы ждем, что они дозреют до признания советской власти, среди них будут работать иные силы, которые будут втягивать их в контрреволюционные заговоры. А ведь эти люди в силу своей психологии не всегда понимают, куда лезут». Я помнил историю Гумилева, о котором я читал в моем времени следственные документы. Поэт ввязался в совершенно идиотский и бесперспективный заговор исключительно из легкомыслия. Оно нам надо? Хотя бы ради своей девушки я постараюсь сделать так, чтобы Гумилев не погиб так по-дурацки. Эта мысль промелькнула, пока я продолжал говорить. Разумеется, речь не идет о том, чтобы на них давить, но подтолкнуть-то их можно. Вы лучше меня знаете эту публику. Луначарский пообещал поговорить с мастерами пера, а заодно упомянул и пролеткульт. Я об этой организации слышал, но полагал, что она занималась организацией разных кружков и студий с целью приобщить пролетариат к культуре. Оказалось, да, именно этим она и занималась, но дело было куда серьезнее. За пролеткультом стоял философ Богданов. Он озаботился такой проблемой. Ведь с точки зрения марксизма все люди имеют классовую психологию. Значит, и культура бывает дворянской или буржуазной. А значит, теперь должна появиться пролетарская культура. Вот Богданов и решил ее выращивать. В общем, на пролеткульт я смотрел как на возможный кадровый резерв. Через день ко мне явились Есенин и Мариенгоф, которых я озаботился пригласить. В мое время их наверняка считали бы голубыми. Но в самом деле, появлялись они чуть ли не всегда вместе, жили в одной квартире и вообще, как говорят нынешние блатные, на слому, то есть общим бюджетом. Парни были очень разные. Есенин среднего роста, плечистый, со своими знаменитыми пшеничными волосами. На этот раз он был трезв и улыбался явно хорошо отрепетированной простодушной улыбкой. Весь вид его просто кричал: «Вот он я, простой парень из народа!» Анатолий Мариенгоф был брюнетом, по нынешнему времени высоким, немногим ниже Маяковского. Правда, худощавый, с не слишком красивым, но породистым дворянским лицом. На его голове красовался аккуратный пробор. В ребятах ощущалось некоторое напряжение. И машинисты постоянно устраивали разные скандальные акции, вполне попадающие под определение хулиганства. Возможно, они и сейчас что-нибудь еще учинили. Печатались они в основном в левоэсеровской революционной России, которая продолжала выходить. Большевики, пусть с большими оговорками, продолжали дружить с левыми эсерами. Конечно, я не имел в данный момент отношения к карательным органам, но тогда мало кто разбирался, какой большевистский начальник на что имеет право. А про меня вообще ничего не понимали. Комиссар с жутковатой репутацией вдруг занимается печатью. Есенин меня узнал. Наши со Светланой фотографии, пусть и ужасного качества, печатались в газетах. В кафе «Домино» наверняка обсуждали, в какие люди вылез их знакомый. Забавно, что кафе продолжало функционировать. Несмотря на военный коммунизм, мелкое заведение можно было сохранить, объявив его кооперативом. И большевики его не трогали. Есенин заговорил первым. «Здравствуйте, товарищ комиссар. Мы читали о ваших подвигах. Теперь будем в старости вспоминать, что были знакомы с героями революции». Последнее слово он умудрился произнести именно с большой буквы. Я выдал алые верды. Это ж скорее я буду писать мемуары, что общался со знаменитыми поэтами. Так что разговор прошел в дружелюбной обстановке. Двое поэтов долго уверяли меня в своей искренней любви к советской власти. Потом начали гнать на футуристов. Дескать, подлинно революционные поэты – это и машинисты. так что пока маститы изживали сопли, наглая молодежь перла буром. Правда, в отличие от современных мне поэтов, которым даже до Мариенгофа, как до Луны, денег они не просили. Они хотели, так сказать, покровительства. А я мог этого предоставить им сколько угодно. Товарищи, а вам не кажется, что настало время заканчивать с мелким хулиганством? Не солидно все-таки как-то. Да и что вам эта революционная Россия? Сотрудничать с нами будет куда интереснее. Да мы с радостью, только ваши товарищи относятся к нам как-то подозрительно, заявил Есенин. Меня анархистом обзывают. Ну и что? Я тоже был анархистом. Так что мы договорились. На следующий день я решал один очень интересный вопрос. В мое время любили стенать о том, как большевики боролись с церковью. Хотя, как я успел убедиться во время своих поездок, храмы громили совсем не большевики, а кто угодно, включая прихожан. Да не было в народе особой любви к попам. Знаете, сколько я слышал истории о том, как попы, к примеру, отказывали покойным в отпевании, потому что у родственников не было денег на требы. Хотя оголтелое богоборчество казалось мне неправильным. С другой стороны, патриарх Тихон начал первым. А в лес? Ну так получи. Но ведь ничего этого пока не наблюдалось. Не до этого было. Я решил разъяснить обстановку. Для этого я обратился к своей подруге, которая имела определенные актерские способности, и предложил ей пройтись по церквям в соответствующем виде, а сам стал наводить справки. Результаты оказались интересные. Светлана докладывала. «Я обошла полтора десятка церквей, поговорила там. Все бедствуют». «Почему?» «Потому что прихожан мало. А что тут удивляться? Знаешь такую историю? До февраля посещение служб в армии было обязательным, а после революции обязаловку отменили. Так количество солдат, посещающих церковь, уменьшилось в 10 раз. И это в армии». Мои сведения были примерно такие же. Как оказалось, церковь, отделенная от государства, без дотаций существовать не могла. Слишком уж много ее было. Так что мотивация патриарха стала мне куда понятнее. Я выяснил еще одну вещь. Как оказалось, никакой собственности у православной церкви не было. Вся она находилась на балансе священного синода, то есть государственного учреждения. Исключением являлись церкви, построенные на частные пожертвования. Так что кого же грабили большевики?